«Вроде бы вас били», — спросил Коньков деловым тоном. «Пустяки», — покривился Чубатов. «И здесь чистое недоразумение. Ребята не виноваты. Выпивши были». «А кто же виноват?» «Очевидно, я, если плоты в тайге остались. Сели прочно». «Где бы они ни завязли, а рукам воли тоже давать нечего. Я не понимаю, к чему вы покрываете лесорубов. Все это мелочи, погорячились ребята. Их тоже понять можно. Они с одним авансом остались». «Сколько потратили на аванс?» 8000 рублей. Остальные 8000 рублей потрачены на продукты, такелаж, топляк. Там все записано». Чубатов кивнул на папку. «Видел я твои записки», — проворчал Коньков, открывая папку. «С ними только по нужде ходить, и то не очень они пригодны, невелики. Других не имеется. Впрочем, раньше и такие хороши были». «То-то и оно, что раньше. Раньше вы лес сюда пригоняли. А теперь где он?» «Да что он, сгниет, что ли, до весны?» — взорвался Чубатов. «Здесь же и будет». «До весны тоже надо дожить. Кто собрался помирать, тому и лес мой не поможет. Лес нужен в хозяйствах, а хозяйство вести не штанами трясти. Вот нахозяйничал», — указал Коньков на бумаге в папке. «Взял одну расписку». «Ну что это такое? Полюбуйся на документ». Прочел. «Мною, бригадиром Чубатовым, куплены за наличный расчет в магазине Потапьевского сельпо тросу оцинкованного 100 метров за 250 рублей, бухта каната просмоленного за 100 рублей, проволоки столистой за 50 рублей, в чем и расписываюсь, и Чубатов. Товар продал Г. Пупкин». «Что это за Пупкин?» «Пупков», — ответил Чубатов, «продавец Потапьевского сельпо». «И ты хочешь всерьез доказать, что цинковый трос и проволоку, да еще канат, купил в сельпо?» «Смешно. Это одно и то же, что купить слона в посудной лавке. У кого купил канат и трос, ну?» «Вы лучше спросите, чтобы я мог делать без того каната, без троса, без проволоки в лесу. Как лес стреливать? Чем? Мне ведь этого добра никто в районе не дал. Да и где они его возьмут?» «Между прочим, резонно», — Коньков помолчал. «Но когда вас отправляли в тайгу, ведь знали же наши заказчики, что без такелажа вам не обойтись?» «Конечно. Что они, дети, что ли?» «Как же выходили из положения?» «Бумагу сочинили», — ответил Чубатов. «А что они еще могут придумать?» Он достал из бокового кармана бумажник, извлек оттуда сложенную в четверо бумагу, развернул ее и подал Конькову. «Вот она! Это справка, то есть вроде оговорки, которая прикладывается к деньгам и выдается мне на руки, на подотчет, и наставление, и оправдание денежных затрат». Коньков взял эту справку-памятку и прочел вслух. «В случае необеспеченности такелажем, бригадир сам приобретает его за счет ремстройгруппы, но не выше установленных норм и существующих цен». «Да», — Коньков повертел в руках эту диковинную бумажку, осмотрел словно музейный экспонат, положил в папку. «Сколько положено было истратить вам на такелаж по нормативам?» «Так нет никаких нормативов. На практике за прошлые годы установлено было, что на заготовку 1500 кубов тратили на такелаж 1002 рублей. Ну, примерно столько же и теперь затратили, а заготовили на 1500 кубов больше». «И вам их не списывают?» «Нет. И плюс к тому 4000 за подъем топляка. И даже те деньги, что на аванс израсходовал, тоже не списывают». «Так-так», — Коньков взял из папки еще одну расписку.